и не желаешь даже выглядеть барином. Сперва, — сказала крестьянка, — сперва мы все думали, что это кометь одна, с домишком этим, да с бедностью. А теперь видим, это вовсе не так. Карл Артур почувствовал, как румянец сильной досады залил его щеки. Он считал, что Тея ведет себя бесцеремонно, и покачал головой, давая понять, что ей следовало бы выбрать другой предмет для разговора. «Какая важность, что проповеди твои не так хороши, как прежде», — продолжала Тея. «Я только что сказала матушке Пер-Эр, что вся твоя жизнь — проповедь. Да, уж жизнь магистра и жены его для нас все равно, что проповедь», — уверенно отозвалась крестьянка. «Как она по воскресеньям в церковь приходит, а за ней вся ватага ребятишек, все нарядные, румяные, послушные да ласковые. Мы, старухи, на них не налюбуемся. Стоим да вспоминаем, как эти ребятишки прежде бегали здесь по горшкам, оборванные, беспризорные. Доброе дело пастор с пасторшей сделали». «Да уж, это верно», — сказала Тея. «И знаете, матушка Пер-Эр, если бы и нашелся такой человек, что сумел бы положить конец их мытарствам с ребятишками, так он вряд ли решился бы на это. Ведь просто грех мешать столь благородному поступку, которым все восхищаются». Карл Артур сидел, опустив голову. Но тут он быстро глянул на них. На лице его появилось выражение ожидания и надежды. «Неужто, по-вашему, найдется человек, который захочет взять ребятишек?» — спросила крестьянка. «В Корщурке никто не слыхал, чтобы у них была какая родня. Есть дядя по отцу. Так он такой же бедняк, как и их покойный отец. Ну, а если их дядя теперь выгодно женился, и у него своя усадьба и хорошая жена, ну, как бы он узнал, что брат его умер, то весьма возможно он захотел бы взять детей». «Ну, разве что так», — сказала крестьянка. Больше она ничего не успела сказать. В этот момент дверь в кабинет доктора отворилась, и вышел пациент. Теперь был ее черед. Когда Карл, Артур и Тея остались одни, на мгновение наступила тишина. Потом Тея заговорила, но голос ее звучал теперь совсем не так, как несколько минут назад. Она вся трепетала от волнения. «Я сидела дома и молила Господа, чтобы Он помог тебе», — сказала она. «Я знала, что ты хочешь жить в бедности, отказаться от роскоши, но могла ли я подумать, что ты собственноручно станешь чинить башмаки и рубить дрова? Ведь так ты можешь погибнуть. Я считаю, что я за тебя в ответе. Мне бы надо было беречь тебя, а я не могу даже ни разу пригласить тебя в дом. О, как это ужасно, как ужасно!» Карл Артур сделал движение рукой, словно хотел помешать ей продолжать, но она, словно не замечая, подошла к нему вплотную и стала говорить, подчеркивая каждое слово, как будто хотела, чтобы слова ее запали ему глубоко в душу. «У Сундлера есть брат», — сказала она. «Он органист в уезде Эксхерад. Сейчас он гостит у нас. И вчера, когда мы сидели и беседовали, разговор вдруг зашел о тебе и 10 ребятишках. И тут он возьми да и скажи, что в Эксхераде живет один человек. Он родом из Корщурки и, должно быть, приходится братом Мацу Тарпарю. Человек этот много раз говорил моему деверю про своего брата, многодетного бедняка, однако он не знал, жив ли его брат. Деверь мой едет домой сегодня после обеда. Просить мне его сказать дяде этих ребятишек,